Глава 16. Геннадий Сидоров работал вместе с Антоновым на скорой. Сомов отыскал его на стоянке. Водитель готовился заступить на смену. Предъявив удостоверение, Леонид разъяснил, по какому вопросу хочет поговорить. «Вы же друг Федора», — услышав это, Геннадий оскалил зубы. «Кто вам сказал?» — парня удивила эта фраза. «Да все так считают». Сидоров прищурился. «Все? Ну хорошо. А все-таки я его другом не являлся. Скажем так, просто терпел его, в отличие от других. А другие оказались менее терпеливыми», — Леонид насторожился. «Он с кем-то конфликтовал?» Мужчина задумался. «Да нет, просто с недавнего времени стал учить всех жизни». «С чего это?» «Понятия не имею. Попытайтесь объяснить». Шофер вздохнул. «У него завелись деньжата». «Откуда?» «Тетушка оставила наследство», — водитель хмыкнул. «Вы сами-то верите?» «Разумеется, нет». Сомов взлохматил волосы. «Какова же ваша версия?» «А черт его знает», — Геннадий изобразил недоумение. «Других заработков у Федьки не было. Почему вы так решили?» «А он почти все время на диване прохлаждался. Лежа такие бабки не заработаешь», — Сомов кивнул резонно. «Вот и я так думаю», — Сидоров постучал ногой по колесу. «Не хочется думать о плохом. Моя жена была уверена, без криминала тут не обошлось». «И у нее были основания?» Приятель Антонова кивнул. «Она в курсе моей заработной платы. Что же касается подработок, в свое время мы их усиленно искали. Иногда находили, думаете, большие деньги?» Парень изобразил недоумение. «Нет. Но ведь где-то можно хорошо заработать. Подрабатывая, найдете золотую жилу, поделитесь опытом». Геннадий открыл дверцу, оперативник остановил его. «Как именно он учил жить?» «А прям так и говорил. Нужно уметь жить», — он засмеялся. «Коллеги просили выступить в роли учителя. Федя неизменно отказывался». Сидоров протянул руку. «Извините, труба зовет». «Понятно, спасибо вам», — Сомов улыбнулся на прощание. Однако на душе было нерадостно. Внезапно в кармане запиликал телефон. На дисплее высветилось имя. Леонид нажал на кнопку. «Слушаю, Паша». «Водитель грузовика пришел в себя. Можем пообщаться». «Еду».